Бориска с Федькой условили сразу после представления ехать к художнику. Фигурантка сильно волновалась, подмазывая лицо белилами. «Надо понравиться». Непременно надо понравиться. Жаль, что хорошее платье дома, а это зеленое, обыденное. «Наташенька, нет ли у тебя ленточки?» — спросила Федька, помышляя хоть как-то освежить скромный наряд. «Бери, душа моя! Постой, я тебе сама завяжу». И простенькое платье украсилось бойкими розовыми бантиками. Чтобы их не помять, Федька не стала застегивать шубку и побежала вниз. Бориска стоял у черного хода в плисовой старой шубе и улаживал какой-то груз за пазухой. «В такое время он уже поди дома», — сказал Бориска. «У тебя пятак на извозчика будет?» «Будет». Извозчики на Карусельной площади не переводились, и даже полчаса спустя после спектакля там околачивались, ждали господ артистов. Бориске даже не пришлось выбегать на видное место, махать руками. «К Строгановскому дому!» — велел Бориска. «Садись, сударыня!» Они катили по белоснежным улицам, по дороге разговаривая о ямщиках на подставе. Федька сама себя занимала разговорами, чтобы не бояться. Ну, слыханное ли дело сидеть голышом перед мужчиной 2 часа кряду? «Стой, стой!» — крикнул Бориска извозчику и помог Федьке выбраться из санок. Она оглядела окрестности. Место было незнакомое, да и неудивительно. Федька плохо знала столицу. Дорога от театра до жилья, квартиры товарок, дедово жилище на Васильевском, Невский, не бывать на котором было бы уж вовсе неприлично. Гостиный да Апраксин двор. Вот каков был ее Санкт-Петербург. За Невским она знала разве что Зимний дворец да деревянный театр, куда с товарками ходила смотреть комедии. Но она отметила красоту пейзажа, белые от инея деревья, белый лед внизу, то ли на мойке, то ли на фонтанке. Федька не поняла, куда их с Бориской доставил извозчик. Это был точно не Строгановский дворец, а двухэтажный домик во дворе. К нему вела расчищенная дорожка. Бориска пошел первым, Федька за ним. На крыльце они отряхнули рыхлый снег. Бориска постучал. Ему открыл служитель, сильно смахивавший на дом, широкий, немолодой, одетый просто, но в кафтан из хорошего и плотного немаркого сукна, цвета вердегри, и чулках свежих, плотно натянутых, хотя не шелковых, а шерстяных. Здешний хозяин заботился о здоровье слуг. «Барин дома, Григорий Фомич?» — спросил Бориска. «Я ему гостью привез, так и скажи». «Барин уже укладываться собрались», — строго отвечал служитель. «Но для вашей милости выйдет. Давайте тулуп я повешу». Бориска помог Федьке снять шубку. «Ах, шубка-то старая». Как бы живописец не понял, что этой особе можно и гроши заплатить, она к большим деньгам не приучена. «Пожалуйте в гостиную». Тут уж Бориска пропустил Федьку вперед, и она вошла немного рабее. Гостиная была невелика, убрана опрятно, без роскоши, если не считать картины на стенах. Григорий Фомич зажег свечи, водрузил на стол подсвечник и пошел за барином. А Бориска ухватился за раскрытую книжку, горбом вверх лежавшую на диване. «Гляди-ка», — сказал он Федьке, — «Мармонтель, да в русском переводе, роман инки. Ну, это не всякому любопытно. Знаешь, кто такие инки?» Федька не знала. Литература у балетных была не в чести. Недаром читатель Бориска слыл придурковатым, и чтением для самых образованных служил кургановский письмовник с его краткими, чтобы не утомить читающих, рассказами и повестушками. И ей было безразлично, что где-то в Америке жили какие-то люди чуть ли не до Рождества Христова. Она даже не могла бы показать на глобусе эту самую Америку, хотя не так давно там какая-то страна воевала за свободу, и рассказывали, будто туда поехал драться даже какой-то молодой французский маркиз. Дома ему не сиделось. Прозвание маркиза в Федькиной голове застряло, но где-то затерялось. И она пыталась припомнить, видела же и портрет остроносого красавчика с пронзительным взглядом, и имя под ним, когда в гостиную вошел хозяин дома. Взгляд у него строгий и испытующий был, не дать не взять, как у того маркиза. «Здравствуйте, сударь. Простите нам поздний визит, но спектакль совсем недавно окончился», — сказал Бориска. «Вот я привез девицу Бянкину. Сударыня, честь имею представить господина Шапошникова». Это был мужчина старше 30, с простым округлым лицом, как бы отрастил бороду, не дать не взять, оброчный мужик, пешком пришагавший в столицу на заработки откуда-нибудь из-под Порхова, ростом выше среднего, сложение крепкого. Танцевать в балет его бы уж точно не взяли. Когда он заговорил, обнаружилась примета, некоторое расстояние между верхними резцами. Федька вспомнила, в уборной толковали о признаках мужской страстности, и эту зубную прореху тоже упоминали. Она посмотрела на живописца с тревогой. Вот только его страстности не доставало. Но он ответил ей преспокойным, даже высокомерным взглядом, говорившим: «Такие, как ты, мне не надобны». «Вот и слава богу», — подумала Федька. И тут раздался голос из угла: «Справедливость восторжествует!» — возгласил он. «Проснулся оратор!» «Накинь на клетку платок!» — сказал господин Шапошников Григорию Фомичу. «Рад знакомству, сударыня!» «Ну, тихо, цицеронушка, тихо!» — забормотал Григорий Фомич, окутывая попугаеву клетку. «Я так же рада!» — отвечала Федька и присела. — «Вам, господин Надеждин, все объяснил?» Федька не сразу вспомнила, что Надеждин — это Бориска. — «Да, сударь. Сегодняшний вечер, ну, то, что от него осталось, сударыня, посвятим знакомству. Писать вас при таком освещении решительно невозможно. Писать я буду утром. Для обнаженной натуры нужен утренний свет. У меня есть подходящая комната». «Утром я не могу. Репетиция», — печально сказала Федька. «А ты скажись больной», — посоветовал Бориска. «У вас, у женщин, есть известная хворь. Не побежит же Вебер к тебе домой проверять». «Сегодня я могу вас посмотреть и сказать, подходите ли вы мне, Григорий. Отведи ее, милость, в палевую комнатку, пусть приготовится». «Как приготовиться?» — спросила ошарашенная Федька. «Ну, вам придется раздеться, сударыня. Я хочу быть благонадежен, что вы мне подходите». «Я не смогу одна». И это было чистой правдой. Чтобы скоро управиться со шнурованием, требовалась помощь. «У меня в хозяйстве женщин нет». «Господин Надеждин, вас не затруднит?» Сохраняя высокомерное выражение лица, полюбопытствовал Шапошников. Федька поняла, Бориска, рассказывая, изобразил ее своей любовницей. Сперва стало неловко, а потом наступило известное ей ледяное состояние. «Пропади все пропадом. Мне от этого человека нужны деньги, и я их заработаю. Что он при этом обо мне будет думать, не моя печаль». Именно в таком состоянии она разучивала антрашасис и пируэты. Плевать, что не дадут выбиться в первой данцерке, плевать, что ее тур-де-форсы оценят лишь товарки в зале. Заноски в антраша будут четкими, и спина в пируэтах, как струна, а прочее неважно. Палевая комнатка оправдывала название. Обои в ней были соломенные, нежного цвета, со скромной вышивкой. И Федька подумала, без женщины не обошлось. Кроме обоев имелись кровать, стул, старый комод и туалетный столик. Видимо, здесь обитали гости. «Повернись-ка», — сказал Бориска и поставил подсвечник на туалетный столик. Господин Шапошников в гостиной меж тем приказывал Григорию Фомичу зажечь еще свечи. Федька, расшнуровавшись, разделась быстро. Театральное ремесло приучает к скорому обхождению с одежками, и когда за 5 минут нужно преобразиться из вакханок в пейзанки, осваиваешь сие искусство, иначе все жалование уйдет на штрафы. Она осталась в одной сорочке и в чулках. Тут вдруг сделалось неловко. — Ну, хочешь, я отвернусь? — спросил Бориска. — Или ты ступай, а я тут останусь. — Нет. Она сдернула и сорочку, и чулки, босиком вышла в гостиную. Господин Шапошников ждал ее с подсвечником в руке. Несколько мгновений оба молчали. — Благодарю. — холодно сказал господин Шапошников. — Повернитесь. — Тут следы от подвязок. Они пройдут? — Благодарю. — Ваше тело мне подходит. У вас хорошая линия бедер и лядвей. Талия весьма достойная, грудь охотницы Дианы. — Это прекрасно. — Ступайте, одевайтесь. Можете не шнуроваться. — Отчего? — Я предлагаю вам переночевать здесь, чтобы с утра вы были свежи и не беспокоились о подвязках. Все потребное у меня есть. Григорий принесет дамские шлафроки, большую шаль. Утром я пошлю его в гостиный двор, коли что понадобится. Федьке было неловко глядеть в лицо господину Шапошникову. Она смотрела на его туфли, новые, с модными стальными пряжками, и стоял господин Шапошников именно так, как учат балетных танцовщиков, почти в третьей позиции носками врозь. Уж в чем, а в ногах Федька разбиралась. Если бы мужская часть труппы высунула из-за нарочно изготовленного занавеса голые ноги, она бы точно сказала: «Вот эти с удлиненной узкой стопой и высоким подъемом, румянцевские. Эти по-женски гладкие, с худеньким коленом, Борискины. Эти слишком тонкие, но в колене красиво выгнутые, Трофима Шляпкина». Господин Шапошников имел ноги крепкие, с отчетливо вылепленными икрами и на вид очень сильные. «Ладно, — подумала Федька, — ты на мои ноги таращишься. Я на твои ноги таращусь. Вот мы и квиты». «Да ступайте же!» Господин Шапошников несколько повысил голос. «Я живу без роскоши, но чай и пряники могу предложить. Насколько знаю, танцовщики ужинают поздно». Федька почему-то, пятясь, вошла в палевую комнатку. «Ну что?» — спросил Бориска. «Там мне шлафрок и большую шаль обещали. Принеси», — ответила Федька, решив, что шнуроваться уже незачем. Накинув сорочку, она села к зеркалу. Свет двух сальных свечек был именно таков, как требовалось, скрывал недостатки лица. А то, что грудь, как у Дианы охотницы, она знала. Видела картины, когда вызывалась для танцев в Эрмитажный театр. Только ей всегда казалось, что это не очень хорошо. Грудь у красавицы должна быть пухленькая, пышная. «Он доволен?» «Да. Только как бы вперед денег взять. А? Потолкуй с ним, Христа ради. Ты же знаешь, на что нужны деньги. Ты, матушка, дурью маешься? Не твоя печаль». Бориска вышел и принес шлафрок, не шитый золотом, а просто теплый, темно-синий, очень широкий. Минуту спустя появился Григорий Фомич. К удивлению Федьки, он и маленький чепчик достал из комода. Видимо, какая-то молодая толстушка в этом доме бывала, а чего бы нет. Господин Шапошников кавалер изрядный. Когда сели за стол, выяснилось, что Бориска принес за пазухой. Это были исписанные листы, среди которых помещалась толстенькая книжица. «Опять совета жаждешь?» — спросил Шапошников, глядя на бумаги, выложенные между блюдом с нарезанным холодным мясом и другим блюдом с немецкими сосисками. Пряники оказались выдумкой хорошего хозяина, у коего в любое время сыщется, чем гостей попотчевать. — Жажду, Дмитрий Иванович. — Замысел твой мне приятен, только проку от него будет мало. Ты ведь пишешь про тот нелепый балет, который у нас сейчас имеется. А надо бы написать про иной, который должен быть, в котором никто не выйдет на сцену плясать в маске, то бишь исправлять нравы обращением к идеалу. Угощайтесь, сударыня, сейчас поспеет чай. Но есть персонажи, которые требуют масок. Это фурии, тритоны, ветры, фавны. Ну, какой же тритон с человеческим лицом? — спросил Бориска. — Отчего бы нет? — вопросом же отвечал Шапошников. Мир изображался в виде вставшей дыбом географической карты, и его одежды украшались большими надписями. На груди Галлия, на животе Германия, на ноге Италия. И наше счастье, что в парижской опере смутно представляли себе, что есть Россия. Страшно подумать, куда бы они ее поместили. Или вот музыка. Она являлась в кафтане, исчерченном нотными линейками и со скрипичным ключом на голове. Это были аллегории, достойные того века, но для нас они грубы. Если выйдет красивая девушка с лирой в руках, мы поймем, что это музыка, и без скрипичного ключа. Мы поумнели, сударь. Откуда вам сие известно? — удивился Бориска. — Я читал письма господина Наверра. — А вон оно что! — И я из них куски беру. — Но погодите! — воскликнул Бориска. — Маски в Большом театре необходимы. Для тех, кто смотрит балет с галерей и не знает его содержания. Когда танцовщики в масках зеленых или серебристых, то они тритоны. Когда в огненных — демоны, в коричневых — фавны. Маски нужны для ролей маловыразительных. Что выражает ветер, кроме силы стихии? Он же ничего не говорит пантомимически. Он лишь крутится и проделывает тур-де-форсы. И он не может держать все время щеки надутыми. Как же без этих щек публика догадается, что он ветер? Есть еще одна причина сохранить маски, сударь, — добавила Федька. Вы не видали наших танцовщиков в зале на репетициях? А я видала и знаю, какие они корчат рожи, выполняя трудные движения. Уж лучше маски, чем эти страшные рожи. Ну, ей-богу! — Я рожь не корчу, — возразил Бориска. Федька хотел ответить язвительно. — Ну, так ты и тур-де-форсов не проделываешь. Но пожалела приятеля. Да и какие тур-де-форсы у береговой стражи? Ей блистать не приходится. Это первый дансер должен проделать пируэт в 7 оборотов или двойной кабриоль. Да чтобы ноги после каждого удара икрой об икру раскрывались четко, внятно, а береговая стража коли сделает разом и Влад антраша катр, то и отлично. Это аргумент, согласился Шапошников. Возражать не смею. Но я заметил любопытную вещь. При тур-де-форсах корчат рожи мужчины. Женщины же умудряются удерживать на устах улыбку. Выходит, сие возможно. И рожи всего лишь от неумения и распущенности. «Женские проще и легче мужских, сударь», — возразила Федька. «На сцене женщины делают антраша с 4 заносками». Она показала руками, как обычно показывают танцмейстеры, скрещение в воздухе натянутых стоп. А у мужчин 6, у виртуозов 8. Женщины лишь недавно стали делать пируэты. У нас в труппе двойной делают только госпожи Казасси и Бонафини, но не очень хорошо. И еще я недавно выучилась. А у мужчин пируэт в 6 и в 7 оборотов, того гляди, за кулисы улетишь или в декорацию уткнешься. А еще... Господин Шапошников, видимо, забавлялся Федькиным азартом. Еще кабриоль. Сделать простой кабриоль вперед нетрудно. Это и вы, сударь, сможете. Главное, после удара четко раскрыть ноги. Кабриоль у нас все девицы делают. И вперед, и назад. А двойной только мужчины. И не все. Тут же память представила Саньку, который учился делать двойной кабриоль, но получалась какая-то мазня. «Да что ты, сударыня, про такие скучные предметы заговорила!» — не выдержал Бориска. «Вы любите танцевать?» — спросил Федьку господин Шапошников. «Это мое ремесло». «Ремеслом из-под палки занимаются. Танцевать вы любите, сударыня?» «Да», — подумав, ответила Федька. «В конце концов, что у нее в жизни было? Стоило выходить на сцену хотя бы ради того, чтобы перед тобой там преклоняли колено, почтительно брали за руку, заглядывали в лицо умильно или страстно. Только на сцене Федька ощущала себя женщиной. Но вы ведь в береговой страже состоите. У меня нет покровителя». «Это плохо?» Федька вспомнила толстого откупщика, которого подцепила Анюта Платова. «Нет, это неплохо», — ответила она строптиво. «Я на хорошем счету. А что будет дальше? Ну, как Бог даст». «Вы избрали своим покровителем Бога?» «Ну, да». На самом деле Федька не была великой молитвенницей. Да и театр располагает не столько к истовой вере, сколько к тысяче суеверий. За попытку насвистеть танцевальный мотив могли и прибить. Свист к большой беде, к провалу премьеры, к плохим сборам. Все крестились перед выходом на сцену, и почти все заводили интриги, мало беспокоясь о венчании. «Это хорошо», — сказал господин Шапошников. «Этот не подведет».